Глава 104. Сегодняшнее утро в Лесу Вечности было немного более хаотичным, чем обычно. Я хочу, чтобы вы, ребята, получили соответствующие уровни. Вы, ребята, еще слишком слабы. Однако мы уже намного сильнее, чем раньше. Мы приложим все усилия, чтобы больше никто не смел рассматривать нас как материал для экспериментов. Да. Герой подсказал нам местонахождение больших подземелий, так что мы вполне можем попробовать зачистить их группами по 20 человек. Подождите, давайте хоть позавтракаем перед выходом. Микена принесла много вкусной еды с другого континента. Ее столько, что даже на центральной площади все не уместится. Как только Микене удалось стать такой сильной, другие темные эльфы тоже могут стать такими? Как и ожидалось. Мы действовали слишком опрометчиво. Кого и нужно было изгнать, так это нас самих, а не темных эльфов. Артпа привык, что эльфийская раса — миролюбивый и неспешный народ. Вот почему суета и размышления о необходимости наращивать силу было для него чем-то новым. Особо примечательным был внешний вид эльфов. Если раньше они передвигались между деревьев, облаченные в свободные светлые одежды, а теперь у эльфов были кожаные доспехи, луки и колчаны. Они выглядели действительно внушительно. «Доброе утро, герой!» — прозвучал голос эльфийской старейшины, моментально выведя Артпа из размышлений. «Доброе. Вы тоже идете?» «Какой бы старейшина я была, если бы бросила свой народ? Данного титула удостаиваются лишь те эльфы, которые прожили на этом свете многие сотни лет. Мы сильнее с точки зрения навыков, заклинаний и боевого опыта. Мы веками оттачивали наши способности, наголову уступающие Микене, которой едва за сотню. Похоже, самая великая тайна торговки все-таки была раскрыта, и Артпа узнал, что ей действительно больше 100 лет. Эльфийка была настолько чувствительна к своему возрасту, что никогда не говорила об этом. Так или иначе, Артпа все равно не интересовался ею, поскольку она была для него настоящей Аджумой. Итак, Артпа лишь кивнул, сделав вид, что ничего не услышал. Микене приходилось каждый день бороться, чтобы выжить во внешнем мире. Время, проведенное там, порядком отличается от того, какое вы, ребята, проводили здесь. Тем не менее, с этого дня вам предстоит устранить эту разницу. Да, все уже решено. Старейшины будут поочередно охранять мировое древо, в то время как остальные рассредоточатся по подземельям. Что ж, удачи вам в этом начинании. Эльфы знали, что совершили большую ошибку, а потому должны были приложить все силы, чтобы ее исправить. И пока что у них все происходило гораздо более слаженно, чем у людей. Также начали разрушаться и укоренившиеся предрассудки относительно темных эльфов, в связи с чем Артпе справедливо полагал, что рано или поздно раса вновь станет единым целым. «Кажется, вы собираетесь покинуть нас. Вы очень проницательны. Если хотите, мы можем оставить в вашей группе одно из подземелий. Однако, судя по всему, у вас другие планы. К сожалению, мы уже на том уровне, при котором здешние подземелья нам ничем не помогут». «Герои этого поколения, вы, ребята, действительно невероятны. Более того, вас двое», — пробормотала искренне пораженная старейшина. «Ха, а как вы думаете, почему нас двое?» «Потому что один герой не справился бы с нынешним королем демонов. Боги всегда придают большое значение равновесию». «Так и есть. И однажды я до них тоже доберусь», — с кислой миной проговорил Артпе. «Ах, совсем забыла». «Что?» «Пожалуйста, позаботьтесь о Микене». «Нет уж, спасибо. Заберите ее, пожалуйста, себе». В ответ старейшина, понимающе улыбнулась и проговорила. «Наш народ действительно был несправедлив по отношению к темным эльфам. Несмотря на это, Микена не держит на нас зла. Она всегда беспокоилась о своей родине. Она как могла помогала нам. И вот, осознав свою ошибку, мы хотим найти способ возместить ущерб. Однако мы мало что можем сделать для нее». «А я что могу? В лучшем случае я могу продать ей пару трофеев дешевле рыночной цены». Кажется, она очень довольна своей нынешней жизнью, и я искренне верю, что вместе с героем она станет еще счастливее». «Фу!» — фыркнул Артпе, на что старейшина вновь улыбнулась и отправилась по своим делам. Впрочем, если как следует подумать, он действительно беспокоился об этой торговке. Однако то, что она положила на него глаз, когда ему еще и 13 не было... «Что ж, Майтл тоже постоянно цепляется ко мне. Разве нельзя просто делать свое дело, не приставая к другим?» «Уф...» В прошлом женщины причиняли Артпе лишь головную боль. И с какой стороны ни посмотри, в нынешней жизни эта закономерность лишь усугубилась. Так, вздыхая, он направился к мировому древу, где толпились готовящиеся отправиться в подземелье эльфы. «Эй, ребята!» «Здравствуйте, господин герой!» «Это же герой! Ой, он так молод! И при этом так красив!» Эльфы действовали как пятилетние дети, постоянно повторяя одно и то же. Затем они столпились вокруг него, словно очарованные одним лишь его статусом. «Я хочу, чтобы все те, кто собирается сегодня в подземелье, по очереди подошли ко мне», — горько ухмыльнувшись, проговорил Артпе. «Он даст нам благословение!» «Не совсем», — ответил Артпе. Он собирался помочь им несколько иным образом, воспользовавшись усилением. Одно усиление потребляло совсем немного маны, но при этом существенно облегчало доспехи и укрепляло мечи. Этого было вполне достаточно, чтобы позволить им убежать в случае непредвиденной опасности. «Кажется, мое тело стало легче, а мой лук эластичнее. Старейшина, вы тоже должны получить его благословение». Эльфы, темные эльфы и даже старейшины с большой охотой воспользовались помощью Артпе. А затем, проверив свою обновленную экипировку, они прямо-таки начали светиться от счастья. «Мировое древо тоже счастливо». «Ладно, ладно, обычного спасибо будет вполне достаточно». Однако эльфы говорили истинную правду. Артпе усилил экипировку нескольких тысяч эльфов, и это не укрылось от внимания их божества. И вот совершенно внезапно мировое древо слегка качнулось, и на землю упала огромная ветвь. «Осторожно! Ого, какая большая!» Ветка упала прямиком перед Артпе. Более того, несмотря на то, что она рухнула с высоты в пару сотен метров, ветка даже не треснула. И это было отчетливым свидетельством того, насколько она крепкая. «Ух, мировое древо благодарит героя за его помощь. Оно предоставило ему поистине королевский подарок». «Какой еще подарок? Я думаю, все дело в ветре. Ай!» Начал было говорить Артпе, как вдруг получил тяжелую затрещину от подошедшей сзади Микены. «Это дар самого мирового древа. Даже эльфы редко получают нечто подобное, поэтому ты должен с благодарностью принять его». «Ты настоящий фанатик!» Сломанная ветвь мирового древа была довольно толстой и покрыта множеством маленьких веточек. Кроме того, на их концах произрастало обильное количество зеленых листочков. Несмотря на этот факт, Артпе спокойно поднял ее и спрятал в свой пространственный мешочек. А затем Регина, наблюдавшая за этим зрелищем, также увидела, как ей под ноги летит маленькая ветвь. «Мировое древо сегодня поистине щедрое». «Этого и следовало ожидать. Госпожа Регина ведь отлично покончила с теми злыми людьми». «А можно и мне ветку? Я тоже хочу. И мне, и мне». Тем временем эльфы с энтузиазмом выдвинулись к намеченным пунктам, подбадривая себя и обещая стать сильнее. Все же один темный эльф все еще продолжал смотреть на Артпе, не отходя от него ни на шаг. И это была никто иная, как высокоуровневая Микена. «Артпе, ты продашь мне эту ветку?» «Я не продам тебе ни одного листа». «Это уж слишком». «Если ты считаешь, что это несправедливо, попробуй сделать что-то, что вызовет признательность мирового древа. Думаю, она с радостью даст тебе самую крепкую и толстую ветвь». «Грубиян!» Вся эта суета в конечном счете привела к тому, что проснулись Сиена с Майтел, и вся группа оказалась готова к тому, чтобы покинуть лес вечности. Здесь им больше нечего было делать, а потому пришло время переходить к дальнейшему пункту плана. Пожалуйста, связывайся со мной почаще. В противном случае ты можешь упустить возможность приобрести интересные книги заклинаний и навыков». Хитро глядя на Арпе, проговорила Микена. «Да, обязательно. Только мне кажется, что сейчас тебе лучше уделить немного времени своим друзьям». «Ах, в самом деле, не прошло и 2 дней, а они уже мне надоели». Судя по всему, Микена хотела уйти с группы Артпе. Однако здесь были ее друзья и близкие, с которыми она не виделась долгие годы. Итак, в ближайшем будущем она должна была остаться здесь, чтобы помочь им как с налаживанием жизни, так и с прохождением подземелий. «Ты выглядишь счастливой, Аджума. Живи здесь долго и счастливо», — воспользовавшись ситуацией, заявила Майтел. Героине явно хотелось, чтобы торговка навсегда осталась в Лесу Вечности. «Если бы эта маленькая негодяйка не была одним из моих эксклюзивных клиентов, я бы...» В ответ Майтел показала ей язык, взяв Артпе под руку. Другая незанятая рука Артпе была оккупирована Сиеной, в то время как другая рука жрицы была взята в плен Региной. Увеличившись до 4 человек, их группа стала выглядеть как стайка детей, собирающихся на пикник. Так они и покинули Лес Вечности, взяв курс на Тиату. Но сколько бы они ни шли, мировое древо все еще не пропадало из виду. А потому Майтел тихо пробормотала. «Это действительно божественное существо. Теперь я понимаю, почему люди так хотели заполучить над ним контроль. Кажется, если подняться на вершину этого древа, то можно оказаться на небесах», — кивнув, согласилась Сиена. «Не думаю. Прежде чем вы сможете подняться на вершину мирового древа, вас атакуют эльфы. Так что для выполнения этой задачи сначала на небеса придется отправить их». «Братик, это уж слишком». Разрушив надежды и мечты 2 девушек, Артпа повернулся и посмотрел на Регину, шагающую рядом с ними. Лицо волшебницы было все таким же рассеянным, как и прежде. «А ты что сделала со своей ветвью мирового древа?» «Я превратила ее в браслет». Регина не врала. На ее хрупком запястье действительно появился браслет, которого там раньше не было. Это был настоящий артефакт, состоящий из переплетенных между собой веточек и покрытый обильным количеством листвы. А еще он был переполнен жизненной энергией, увеличивая потенциальную и скрытую силу владельца. Ветка Артпе была намного больше, чем Регина, но при этом усиливала не жизненную энергию, а магическую. Казалось, дары мирового древа были подобраны индивидуально для каждого из них. «Если бы у эльфов были такие артефакты, люди никогда бы не посмели вторгнуться в Лес Вечности», — проговорила Регина. «Да, но это просто невозможно. Нам действительно очень повезло». «Артпе, а куда мы направляемся?» — спросила Майтел, сумев, наконец, оторвать взгляд от мирового древа. «Во-первых, я хочу посмотреть на то, что происходит в Тиате, Аэди и Дайатане. Я должен быть уверен, что они больше не побеспокоят наших остроухих друзей. А затем...» Их личности уже были разоблачены. А раз так, они должны были распространить эту информацию среди всех людей, чтобы те могли замедлить безудержные действия армии короля демонов. Информация о том, что в Диасе родилось сразу 2 героя, уже была общеизвестной. Тем не менее, каждое государство обладало различным уровнем осведомленности, в особенности относительно возможной войны с демонами. Конечно, людей не получится мобилизировать так же легко, как эльфов. Тем не менее, я должен их подготовить. Они не смогут остаться в стороне и наблюдать, как другие будут жертвовать собой, защищая их шкуры. И тем самым еще больше увеличить количество жертв? «Ты действительно ужасный человек», — прокомментировала Регина. «Сестренка, это еще не самая темная сторона его личности». «Итак, что дальше, Артпе? Будем искать того парня, о котором ты рассказывал?» «Нет, поскольку Регина с нами, у нас больше нет необходимости гоняться за новыми членами группы», — ухмыльнувшись, ответил Артпе. А затем он произнес самые героические слова, которые только смог придумать. «Мы приберем к своим рукам все сокровища этого мира».